Тут я сам поразился своему цинизму. Как я, офицер, придерживавшийся либеральных взглядов и одобрявший программу эсеров и трудовиков, как я могу говорить о закабалении других людей, чтобы построить государство свободы и справедливости? А вот и могу. Строить по-другому, долго и муторно. И не факт, что построишь. Так, что пусть люди, которых каждый год степняки вырезают тысячами, поработают живыми на строительстве сибирского тракта. Даша, если бы услышала от меня такое, влепила бы пощечину. Да, война и политика – не женское дело. Место действия – Рига, Курляндия. Время действия – январь 1611 года. Готлиб Крабби, помощник управляющего верфями меховой компании, капитан второго ранга, герцог Вайс или князь, если хотите, назначил меня ответственным за строительство новых кораблей компании. Старые флейты за 10-12 лет пришли в полную негодность и требуют тимбировки, ремонта. Правление выделяет деньги на ремонт старого, но мы по сути строим новый корабль с использованием годных деталей старого. Это герцог Вайс придумал. Еще он флаг придумал. Точнее, купил у английского графа Крауфорда. Просто, но со вкусом. Для нового корабля нужно набирать новую команду и новых офицеров. Дать им время на сложивание. Без сложивания новая команда будет слишком часто совершать серьезные ошибки, которые могут привести к трагедии в море. А теперь у нового корабля оставалась старая команда, которая принимала участие в создании своего корабля и как никто была заинтересована в высоком качестве строительства. Разборка-сборка проходила по отработанной схеме и занимала всего несколько недель. Теперь можно было запланировать поддержание определенного количества кораблей у компании. Например, из 200 имеющихся кораблей, каждый год 20 должны пройти тимбировку и на это должны были выделить деньги. А то раньше было то густо, то пусто. Порой на начало строительства кораблей деньги отпускали, а затем у компании появлялись более выгодные проекты и стройка замораживалась на год, а то и на два. Качество живых кораблей падало. На таких долгостроях по Балтике ходить, еще туда-сюда, но в Атлантику или в Индию, Китай, ни-ни, не дойдут без ремонта. Герцог запретил использовать для больших кораблей компании недосушенный лес. Если дерево сохло по установленным правилам 5-6 лет, то считалось пригодным для строительства. Этот материал стоит дороже дерева двухлетней выдержки, но и корабль из сырого дерева получался так себе. Герцог Вайс и его дед Альбрехт, в помощники которому я назначен, задумали создать торговый корабль нового типа, клипер. Я как увидел рисунок герцога, то просто обомлел, представив, как корабль несется по волнам. Самые лучшие материалы, самая режущая форма корпуса, самые лучшие кораблестроители – самые опытные моряки и офицеры. За все отвечал я, как капитан первого клипера сэр Ланселот. Его планировали завершить весной 1612 года. Я должен был стать самым быстрым капитаном Тихого океана на маршруте Никарагуа. Забираю поселенцев на Дальний Восток и товары для Рюкю, Гуама, Китая и Кореи. Остановка посреди океана, остров Гуам, как его назвал герцог, королевство Рюкю. Забираю китайские и малакские товары для компании, рис для Владивостока и айнов. Далее заход в российский порт, верфь Владивосток, на его строительство уже отправлены люди, затем переход через океан на остров Виктория, где уже есть железные и медные рудники компании, на юг к Калифорнии за золотом, и на юг к Никарагуа для переправки товаров через озерно-речной путь, и далее на флейтах в южную колонию Новый Орлеан, и в Европу. При небольшом рыскании от прямого пути получается ломаная окружность по Тихому океану длиной около 20 тысяч морских миль, авт – более 32 тысяч километров. Максимально допустимая расчетная скорость с хорошим ветром – 15 узлов, 27-78 км/ч. С учетом того, что корабль даже ночью без поднятых парусов будет идти по течению, а не против, то средняя суточная скорость составит не менее 200 миль. 4 месяца на круг, который с лихвой окупит стоимость корабля и зарплату небольшого экипажа. Это прекрасно. Герцог также оставил для компании план действий, если на Курляндию нападут имперские войска. Предполагался худший вариант, Курляндия будет занята врагом. Нужно было, по заранее согласованному плану, перебросить все, что можно в шведские Ревелли, российские Лугу и Сибиш. В первую очередь ведущих специалистов и оборудование мануфактур, а затем уже товары и материалы. Ну, это вряд ли случится. Дания собирает наемников во всех городах севера, чтобы лавиной пойти на юг. Так, что мы должны просто отсидеться в стороне, как в прошлый раз. Тем более, что Ландтаг объявил о нейтралитете Курляндии в случае большой войны. Место действия – Ватикан. Время действия – февраль 1611 года. Павел В., Папа Римский. Санкции. Нужно срочно наложить на Венецию санкции. Интердикт. Запрещаю им общаться с Богом. Отлучение от церкви до тех пор, пока не покаются. Ересь нужно выжигать каленым железом. А то можно, как Галилей, договориться о том, что Земля движется вокруг Солнца, а не наоборот. Неслыханное святотатство. Если не откажется от своих слов, на костер. Даже в дремучей Москве ведьм сжигают. Нужна помощь православным в подготовке их священников. Будем их в Киеве учить. Глядишь, лет через 50 и патриарх московский, и все митрополиты будут нашими выпускниками. Вот тогда и затеем там реформу церкви. А кто будет придерживаться старых обрядов, на костер, как ту ведьму, как ее, Киру? А датчан мы будем давить жестоко. Имперцы под Веной собирают огромную армию. Уже сейчас началась перевозка испанских войск в испанские Нидерланды. Голландию будем давить вместе с Францией. Мария Медичи согласилась бросить французскую армию в бой за процветание истинной веры. Испанская инквизиция приговорила всех жителей непокорной Голландии к смерти. Ну, что ж, пусть так и будет. Аминь. Место действия – Стамбул. Время действия – март 1611 года. Султан Ахмед, султан Османской империи. Моя любимая Кёсим вновь поразила меня, не в постели, хотя и там тоже. Она предложила мне заключить военный союз с гиурами, с Россией, что всегда была нашим врагом. Они не могут нам простить уничтожение столицы Византийской империи, Второго Рима. Православные в Москве забыли, как христианские рыцари разграбили и сожгли самый большой город земли, Константинополь. В полумиллионном городе после освобождения осталось 10 тысяч жителей. Остальные бежали от освободителей. Я поначалу рассердился на мою ненаглядную, но потом задумался. Вместе с огромной Россией мы можем разделить Польшу и уничтожить Запорожскую сечь, что доставляет нашему Крыму и Черноморским портам огромные проблемы. Их набеги никогда не закончатся. С этими разбойниками невозможно договариваться. Они берут откупные деньги, а через год приходит грабить снова. Эти люди без стыда и без совести. Для них подписанный договор ничего не значит. Они убивают, грабят и насилуют всех вокруг. Польша и Россия тоже стонут от них. Кёсим договаривалась с другом детства, герцогом Вайсом. Он, как и я, бастард. Да-да, я сын султана и наложницы. И мои сыновья такие же бастарды. Так что в этом мы с ним похожи. Ну и еще нам обеим благоволит моя Кёсим. Она хоть и разговаривала с Гиуром, но была в полной накидке, чтобы ее не осквернили взглядом. Моя любимая рассказывает мне сказки про Аладдина, про Золушку и кота в сапогах. Она никогда не скажет какую-нибудь глупость. Так, что смысл в словах Кёсим есть. Нужно собрать диван и подумать. Прежде всего будем строить новый флот. Старый, как показали сражения в Черном море, никуда не годен. У русских появились новые корабли, бриги и фрегаты. Нам нужно срочно начать строить подобные. В Европе все новое в армии и флоте, что появляется у одной страны, через несколько лет, появляется и у врагов. У русских две верфи на Черном море, а у нас на всех морях, больше 20. Наши люди работают на этих русских верфях и все запоминают. За пару-тройку лет построим десяток фрегатов и сотню бригов. Вот тогда я и отомщу Европе за Лепанта. Глава 11. Место действия. Поле рядом с городком Тюмень. Время действия. Апрель 1611 года. Дубня Усладов, заместитель главы надворного суда сибирского наместничества. Вот уже третий год я перехожу из волости в волость. Узнаю, где действует банда или шайка, и иду к ним с поклоном, чтобы приняли. Я подхожу в банду по всем параметрам. Хорошо стреляю, вырос в семье охотника. Рваные ноздри, наказание за убийство. Рост 2 аршина и 10 вершков, 187 см. Служил в армии стрельцом и помощником оружейника. Могу чинить пистоли и мушкеты. Вид у меня не шибко умного, но сильного человека. За 3 года 7 банд спровадил к праотцам. Из нижнего чина до коллежского секретаря дошел. Князь Вайс меня рыбацкой деревенькой под Тобольском пожаловал и разрешил открыть трактир у речного причала. Жена моя даром, что неграмотная, взялась руководить ватагой строителей. К лету сделают и трактир, и гостиный двор с лавками и амбарами. Деньги у меня на стройку были, но премия не помешает. Вот и взялся играть роль разбойника под Тюменью. Банда собирала дань с купцов, но не грабила подчистую. Воевать на реке никому не хотелось. по гривне с лодки плюс по алтыну с человека. В этот раз почти рубль с трех лодок взяли. На эти деньги баба атамана купит еды на всех не на одну седмицу. Я не спорил ни с кем, всегда вызывался первым в караул. Двух псов-охранников подкармливал, и они не лаяли на меня, а приветливо виляли хвостами. Когда охранник, в смене передо мной, вышел на дежурство, вся банда спала у тлеющего под павшей сосной костра. Я тихонько встал и бесшумно подошел у присевшему у дерева на корточке охраннику. Он, приняв дежурство, принялся досматривать прерванный сон, полагаясь на лай собак. Но собаки тихо лежали, и охранник задремал. Я зажал ему рот своей лапищей, а по горлу провел острым лезвием, завершив земной путь этого нечестивца. На рудниках был недостаток людей, и я со своим десятком восполнял, как мог, эту потребность. 15 душ. Смотрю на затихшего охранника. 14 душ. Год-два, а кто и больше сможет на тюре из сухарей протянуть. За каждую душу рубль премии на меня и десяток. Отхожу за деревья, поднимаю вверх тлеющий прут и рисую им круг в воздухе. На той стороне речки раздается условный знак. Кря-кря. Я тоже крякаю и жду прихода лодки. Ребята выходят и, стараясь не шуметь, окружают лежбище. Кого можно сразу спутывают веревкой. Но один все-таки вырывается из света костра, бросаясь в лес. Стреляю с упреждением. Слышится крик. Попал. Остальных мы вяжем парами и грузим в большую лодку. 13 рублей к жалованию десятка плюс рубль в добыче. Хороший улов. Эх, вот бы до самой смерти банды не кончались. Я бы на свои деньги и часовню, и школу бы в деревне построил. Место действия. Париж, Франция. Время действия. Май 1611 года. Мария Медичи, правительница регентша Франции. В детстве у меня почти не было друзей и развлечений. Изучала науки во дворце герцога вместе с другими венценосными детьми. После смерти моих родителей моей компаньонкой стала Леонора Дори, дочь кормилицы. Она стала моей лучшей подругой. Началась веселая жизнь в компании художников, музыкантов и танцоров. Все называли меня красавицей, самой богатой невестой Европы. И вот свершилось. Я, жена французского короля Генриха IV, королева Франции, одной из самых могущественных стран мира. Мой супруг сумел собрать воедино все клочки независимых территорий Великой Франции. Гугеноты, получив Нанский эдикт, на время успокоились. На основе этой веротерпимости страна богатела день ото дня. Мы торговали со всеми, и с протестантским севером, и с католическим югом, и с мусульманской портой. Мой супруг был хорошим правителем, но никчемным супругом. Если, поначалу, он имел тайных любовниц, то затем завел целую свору открытых. После скандалов мне урезали финансирование. И я, и моя подруга Леонора, мы были в шоке. Я, по совету подруги, настояла на своей коронации. Нужно стать полновластной королевой Франции, а не просто женой короля. После моей коронации мой супруг прожил всего один день. Что ж, на все Божья воля. Зато теперь я знаю, где он находится каждую ночь. Я окружила королевский двор художниками, музыкантами и поэтами. Веротерпимость перестала быть основой французской политики. Я была за прочный союз с католиками. Мой сын, наследник, обручился с испанской принцессой, а наследник Испанской империи обручился с моей дочерью. Перекрестный династический брак. Если твои соседи ближайшие родственники, то вы любые вопросы сможете решить полюбовно. Вот и вопрос с протестантами мы решили с помощью Папы Римского. Все голландцы должны быть уничтожены. Такова воля Божья. А их богатство мы поделим по-честному. И деньги, и заморские земли. Место действия. Астрахань, Россия. Время действия. Май 1611 года. Анджей Кмитец, командир драгунского полка 2-й бригады. Моя большая семья в прошлом году переехала из холодного Сибежа в теплый Ростов-на-Дону. Город строится по генеральному плану. Заруцкий пригласил лучших европейских архитекторов и инженеров. Портовая крепость и защитный канал с охранными башнями по периметру города. Большие прямые проспекты и улицы. Продуманная планировка кварталов. Водопровод, канализация, пожарные пруды и каланчи. Все предусмотрено. Все огороды и мануфактуры будут на окраинах города, как и поселки рабочего люда. Заруцкий строит южную столицу. А что, климат здесь подходящий, не нужно огромное количество дров, чтобы пережить зиму, как в Москве. Дон, речная дорога летом и ледяная зимой. Каждый месяц мимо города проходят персидские караваны с товарами на огромные деньги. Только за счет этого можно жить и не тужить. Моя Мария с пятью нашими детьми живет в одном из лучших домов южной столицы. Я, на паях с Мойшей Эдельштейном, заработал в Бразилии огромные деньги. Мы закрепляли за собой огромные участки ничейной земли, зачищали ее от дикарей и продавали в розницу новоприбывшим фермерам и старателям. В Южной Бразилии рудознатцы меховой компании где-то лет 10 назад нашли золотые и алмазные россыпи. Тысячи местных и сотни европейских мечтателей быстрого обогащения приехали за легкими деньгами. Но, легкими деньги были лишь у торговцев и владельцев салунов. Старателям золото и алмазы давались ох как нелегко. Наверное, половина этих мечтателей погибла в бразильских джунглях, а те, что вернулись, просадили свое богатство в портовых городах. Я же устал от этой гонки за золотым тельцом. Мойша, пользуясь случаем, стал бургомистром. Просто купил себе должность, заплатив кому нужно перед голосованием. Он теперь входит в состав правительства южных бразильских штатов. Это разные фактории меховой компании объединились, чтобы действовать сообща. Мне тоже предлагали должность военного министра, но я, послушав идеи членов правительства о планах создания общего войска, отказался. Они не захотели строить оружейную и пушечную мануфактуры. Мол, домна, которую нужно каждый день кормить рудой и топливом, слишком дорогое удовольствие. Мы лучше по старинке будем добывать чугун и железо в кузнецах, а если будет нужно, то купим в Европе. Я им говорю, что оружие на войне нужно будет не когда-нибудь, а сейчас. Не понимают. С порохом то же самое. Я предложил организовать добычу гуана на африканских островах, про такое Виктор Вайс мне рассказывал, но Мойша посчитал, что это слишком дорого. Так что, будем, как и раньше, использовать селитряницы. Я предложил им рекрутский набор для создания постоянной армии, типа как в Швеции. Но, меня снова освистали в ратуше. Мол, городской стражи в мирное время достаточно, а в случае войны все фазендиры должны привести с собой вооруженные отряды. Боже мой, то, что было хорошо для армии в прошлом веке, сейчас уже плохо. Этот сброд никак не будет похож на регулярное войско. Я там расплевался со всеми, продал всю долю Мойши и вернулся в Европу. Курляндия за 5 лет разбогатела. Теперь даже у простых крестьян в кошелях водятся золотые монеты. Почти во все деревни возят сырье с мануфактур для переработки. Это Виктор Вайс когда-то придумал. Курлянские купцы и владельцы мануфактур превратились в буржуа, зажиточных горожан. Их дети ходят в школы, гимназии, поступают в открывшийся Рижский университет. Огромные денежные потоки теперь проходят через детище меховой компании «Рижский банк», но все это теперь вдали от меня. Я теперь командир драгунского полка во 2-й кутузовской бригаде. Среди офицеров – русские, курлянцы, донцы, немцы, белорусы, шведы, голландцы, англичане. Многие понимают друг друга только на эсперанто. Этому языку учат и в бригаде, и в военных училищах. Ведь из-за непонимания могут происходить серьезные ошибки на поле боя, а это недопустимо. Каждая рота полка может действовать самостоятельно, придерживаясь общего плана боя. Это не похоже на поведение стрельцов, как засевших за рогатками в начале битвы, так и просидевшими за ними до окончания битвы. 2-я бригада готовится в поход вместе с волжскими калмыками. Мы переправим на флейтах коней, артиллерию и обоз на восточный берег Каспия. Калмыки же соберутся из степей в устье реки Ик. Мы одновременно с ними подойдем к Ургенчу из Бухарского ханства. Нужно будет вытрясти все золото и русских рабов из потомков бывших властителей Астраханского ханства. Завтра поплывем за Хабаром. Место действия – Москва. Время действия – май 1611 года. Иван Дмитриевич, российский царь-наследник. Вон слуга кряхтит, тащит мои учебники. Учителя совсем нас не жалеют. Загрузили по самое не могу. Приходится вставать в такую рань, учиться до обеда, а потом еще домашние задания. К вечеру, силы нет раздеться. Вот бы сразу взрослым стать, отдохнуть от детства. А вон идет мой дружок, князь Алеша Трубецкой. В нашей царской школе только дети бояр да князей. И я вот с ними, царский сын. Мой отец, царь Дмитрий Иванович, хотел сделать Россию могучей. Только убили его злые люди. И вовсе не ведьма Кира, которая, по словам мамы, была очень хорошим человеком. Спасла и ее, и меня, а ее на костер. Неправильно это. Я вот, когда вырасту, то не буду людей убивать, воров и татей, на каторгу, а остальным штрафы выпишу. Нарушил закон, плати. Нечем платить, улицы убирай бесплатно. месяц или целый год пока не исправишься. На уроке нам карту показали. Наша страна самая большая в мире. Больше порты, Испанская империя или Китая. Вот только людей у нас мало. Голод, болезни, набеги степняков. Дядька Иван мне говорил, что все это можно исправить, и заживет тогда наш народ лучше всех на земле. Эй, Ванька, это так ко мне по-простому Леха Трубецкой обращается, дай домашнее задание списать, а то я вчера ходил на петушиный бой смотреть. Пришел оттуда и стал свой бой в нашем курятнике устраивать. Только петухи меня не слушались, даром в помете весь перемазался. Ну, что дашь, не дам, нужно честно поступать. А если я тебя воеводой назначу, ты что, тоже кого-то попросишь план боя написать? Нет, мне такие воеводы не нужны. Не дам. Место действия. Москва. Время действия. Июнь 1611 года. Филарет Романов, патриарх России. Слава Богу, выслали Ваньку Заруцкого из Москвы. Пусть на Дону свой Ростов строит, а мы уж как-нибудь без него. Это он Ваську Сицкого чуть смертным боем не забил. Вот так, два кота кошку поделить не могут. А царица кошка заступилась за Сицкого. Он и моложе, и гонору у него помене. Варвара то теперь царским десницей канцлером назначила князя Трубецкого, верного пса своего. В думе пока еще большинство за дружками Трубецкого и Заруцкого. Но против них уже начали объединяться Голицыны, Мстиславские и Куракины. Не проголосовали за моего Мишу на Земском соборе, теперь локти кусают. Были бы теперь первыми у трона, а не рядом с бывшими донскими атаманами. Хорошо, что Вайса в Сибирь отправили. Этот молодец бы здесь развернулся. Всю думу под себя бы подмял. С его-то деньгами. Ну вот пусть на свои деньги речной путь в Китае и мастит. В думе, после Заруцкого, сдается мне, дележ денег по-другому пойдет. Мой родич Федор Шереметьев предложил уполовинить жалование стрельцов, у которых есть земля или торговые лавки. Пока не приняла дума. Но, если денег станет меньше, примет. Не с себя же деньги в казну выжимать. Нужно жену Вайса, Феодосию, на нашу сторону перетянуть. Она вес и при дворе, и в меховой компании имеет. Вот оправится после рождения дочери, нужно будет к ней съездить, поговорить о планах. Сдается мне, что она в царице, как метила, так и метит. В церкви же нашей началась свара из-за правки святых текстов архимандритом Дионисием. Наши отцы церкви готовы на куски друг друга разодрать в споре за прочтение богослужебных книг. Вот из-за похожих распри и начался когда-то раскол христианской церкви. Рим предавал Константинополь анафеме, и наоборот. Никто не хотел слушать недруга. Несколько идиотов расплевались, а христианам века мучайся в разладе. А ведь вера-то одна, хоть по их книгам, хоть по нашим. И вера крепкая. Вон папы римские и епископы какие страшные вещи на посту творили. И все ничего. Люди не на папу смотрят, а на веру, что несет свет и добро, что освещает жизнь людей при крещении и при отпевании, что помогает сирым и убогим, что лечит больных и учит неразумных, что дает людям надежду на жизнь вечную. Место действия. Тюмень, сибирское наместничество. Время действия. Июнь 1611 года. Виктор Вайс, герцог Виргинский, князь сибирский, попаданец. Освоился. За полгода освоился здесь понемногу. Вместо Тобольска сделал Тюмень своей сибирской столицей. Здесь чуть потеплее и караваны в Китай аккуратно на юг мимо Тюмени идут. Между рек Тюменкой Тура заложил по-новому город. С расчетом 1000 на 10 жителей, а там поглядим. Первую бригаду разбросал по сибирскому речному тракту. Дал задание по строительству острогов, причалов, городков. Планы по сбору ясака и по прохождению поселенцев на восток. За пару-тройку лет на тракте нужно посадить 50 тысяч крестьян, чтобы обслуживали служивых и купцов своим продовольствием. Требуется построить с десяток верфей для строительства речного флота. Потребуются сотни речных торговых судов для теплого времени года и тысячи саней, чтобы доставлять по реке грузы зимой. Нужны еще десятки тысяч рабочих рук. Откуда их взять? Купить у калмыков джунгар. Они почти каждый год совершают набеги на юг, забирают все ценное и гонят на север огромные стада. Людей убивают на месте, а теперь могут и людей поставлять на север. Даже если будут приводить по несколько тысяч из каждого похода, уже хлеб. И люди на юге не погибнут, и джунгары заработают, и на тракте людей прибавится. Взрослые, конечно, не станут русскими, а вот их дети, если переймут язык и обычай, станут. Моя походная жена Даша засмотрелась в трубу и споткнулась, подбросив вверх средства наблюдения. Я, конечно же, бросился ловить трубу. ее в Сибири чинить некому, а Дашкины синяки я йодом смажу, что начали выпускать на одной из курлянских мануфактур. Теперь в аптечке у батальонного лекаря есть и аспирин из переработки ивовых прутьев и йод, изготовленный из пепла водорослей. Я много чего не помнил из той жизни, но когда люди рядом со мной придумывали что-то стоящее, то я запускал это дело на поток. Впрочем, не все было так благостно. Не только у меня работали шпионы за изобретениями. Иностранцы тоже своих присылали. Вскоре многое из того, что выпускала Курляндия, стали дублировать во всех развитых странах Европы. А вот за Урал послать шпионов у Европы вряд ли получится. Здесь каждый человек на виду. Между городами не десятки, а сотни верст. Я собираюсь через неделю вверх по Туре сходить. Там на одном из притоков руду интересную нашли. Хочу посмотреть. Заодно и ясак с местных племен соберу. Пришло сообщение из Москвы о размолвке варвара из Арутского. Дядька Иван подцапался с молодым фаворитом царицы и был выслан из Москвы. Бояре постановили не платить пока жалование стрельцам и казакам, находящимся в Крыму, Таврии, на Дону и на Кубани, чтобы не финансировать сторонников Заруцкого. Это они что, дядьку Ивана так к бунту подталкивают? Место действия – Варшава. Время действия – июль 1611 года. Сигизмунд III, король Речи Посполитой. 4 года прошло, а я никак не успокоюсь. Корона Российского царства упорхнула тогда из моих рук в Лазинском лесу под Смоленском. Армия Вайса в пух и прах тогда разделала мое войско. Пришлось уходить из России, несолоно хлебавши. Сейчас вот снова настал подходящий случай. В Москве начинается новая смута. Заруцкого из столицы отправили на Дон. Народ там уже доведен до белого коленя без жалования. Будет мятеж. Грех этим не воспользоваться. Я уже послал в Москву предложение о браке моего сына Владислава и вдовой царицы Варвары, которую я помню совсем юной Мариной Мнишек. Я бы и сам на этой красавице женился, но поспешил. После смерти первой жены я женился на ее юной сестре, которая поначалу вела себя тихо, но сейчас выжигает каленым железом православие и лютеранство. В прямом смысле слова, кто бы мог себе представить 5 лет назад, что эта девушка будет с пеной у рта так защищать истинную веру. Вон в Киеве захотели под крыло Москвы. Теперь эти православные челобитчики на колья посажены, чтобы другим неповадно было. Мне, честно говоря, уже все равно. Верует человек в Христа, уже хорошо. Не хочу пачкать руки кровью в новом крестовом походе. Жена утомила меня своим рвением. Поэтому я почти всегда на охоте и почти всегда пьян. Корона Швеции от меня улетела. Корона России улетела. А сейм Речи Посполитой уже надоел своим вето. Любой шляхтич-голодранец, заседающий в нем, мог наложить протест на мое предложение или закон. Я бы этих гордых панов выкинул бы назад в их провинциальные городки и деревни. Набрал бы в Варшаве и в Вене грамотных министров и пусть бы выполняли мои приказы. Король я или не король, допиваю уже 5-й кубок вина и громко срыгиваю. Король, обращается ко мне учредитель охоты, рядом на нас гонит кабана, но вы, кажется, не в форме. Поэтому, что, возмущаюсь я, подать мне мушкет, я покажу вам, как нужно стрелять. На дальнем краю поляны появляются всадники с собаками. Они гонят на нас огромную лесную свинью, кабана. Я с трудом залезаю на лошадь и беру в руки заряженный нарезной мушкет. Из него я на 100 шагах в полено попадаю. А уж в свинью размером с корыто никак не промахнусь. Целюсь и в момент выстрела не кстати рыгаю, сбивая прицел. Мимо. Обученная лошадь от выстрела слегка вздрагивает, но этого достаточно, чтобы я вывалился из седла на траву. Выстрелы моей стражи, визг и топот кабаньих копыт. Где кинжал? Никак не могу вытащить. Тут страшный удар в бок, треск распарываемой одежды. Кабан, истекая кровью, черпает клыками землю и распарывает мой живот. Матка Баска, король Речи Посполитой и Швеции, убит свиньей. Смешно. Глава 12. Да оно бы не беда, кабы здесь была еда, окажись тут лебеда бы, дак сошла бы лебеда. Про Федота Стрельца. Льва никак не должно интересовать мнение овец. Тейвин Ланнистер, Игра Престолов. Место действия. Окрестности Тюмени, Сибирское наместничество. Время действия. Июль 1611 года. Виктор Вайс, герцог Виргинский, князь Сибирский и Сибирский, попаданец. 6-й день или 7-й, наверное, 7-й. 7-й день я иду по непролазному лесу, боясь отойти от небольшой речки. Сколько я прошел за это время? Верст 15, не больше. Вывихнутая нога еще болит, раненое плечо ноет, но не кровит. Надо отлежаться, но нет, нужно идти. Вот до той березки, а потом до той лежины на речном пригорке. Еле-еле доплелся и сделал глоток из фляжки. Без нее я бы давно пропал. Каждое утро я подхожу к реке и наполняю медную флягу до краев. Без еды человек может протянуть какое-то время. Без воды – нет. Хотя в ягодах, что порой попадаются на моем пути, тоже есть влага. Но ими не напьешься. Периодически жую головки клевера и глотаю. Какая-никакая еда. Пару раз набредал на полянке лебеды. Пробовал ее в прошлой жизни на охоте. Та еще дрянь. Но сейчас наедался лебедой до тошноты и с собой брал за пазуху. На вкус что-то типа водянистого щавеля. Но это тоже не еда. У меня уже голова кружится от недоедания. Сажусь у пня с теплой южной стороны и пытаюсь задремать перед вечерним переходом. Вспоминаю, как моя писательница Даша заставляла меня слушать то, что она сочинила. Точнее, то, что получилось после моей правки. А то, что вначале написала она, слушать было невозможно. Мой текст тоже так себе, диалог о любви с учетом моего прежнего опыта, с новомодными в России этого времени отчествами для дворян. Дашке очень нравится и отчество, и диалог. Вот она перечитывает вслух уже в 10-й раз. «Анна, вы слишком рациональны, Павел Васильевич. Чтобы полюбить, нужно открыть свое сердце. А вы, как увидите девушку, так и ощетиниваетесь, как ежик. Павел, вы преувеличиваете, Анна Сергеевна. Я спокойно отношусь ко всем знакомым дамам. У меня была безответная любовь. И с тех пор я дал себе слово, что больше не попаду под действие женских чар. Анна, боже мой, Павел Васильевич, простите, что я задела вас за живое. Мне казалось, что вы несчастливы и, что я смогу. Если вы позволите, то, я смогу. Павел, ах, оставьте, Анна Сергеевна, я не намерен вновь попадать в любовный плен. Вы красивы и молоды, у вас все впереди, а моя жизнь разрушена. Я уезжаю в свое поместье, займусь хозяйством и сделаю жизнь своих крепостных хоть немного лучше. Анна, Павел Васильевич, я восхищаюсь вашим благородством. Вы, мой кумир, будьте ко мне снисходительны. Девушка подходит к мужчине и, посмотрев ему в глаза, целует его в губы. Еще и еще. Когда поцелуи прекращаются, то Павел Васильевич, помнится, на этом месте я непозволительно всхрапнул. Дашка подняла на меня глаза полные слез, покачала головой, укоряя меня за толстокожесть, положила исчерканные пером листы и вышла в коридор. Вот и славно, подумал я тогда и пошел на кухню перекусить. Эх, Даша, где ты сейчас, ждешь ли меня? Ну, все, пора идти дальше. Все случилось примерно неделю назад. Отправил я Евдокима с проверкой на уральские рудники, а сам пошел на парусном карбосипатуре в местную татарскую деревеньку, расположенную у речки Ахманки. Тамошний староста мне показал найденные образцы, кажется, не то. На всякий случай, я спрятал каменный пласт величиной с ладонь во внутренний карман кафтана. Может, рудознатцы что-то хорошее опознают. Меня насторожило, что обычно веселый и разговорчивый мужик староста был слишком молчалив и подавлен. Остальные жители деревни почему-то не вышли меня поприветствовать. Непорядок. Один из шести моих охранников Грибцов что-то заметил в речных кустах и решил посмотреть поближе. Вдруг он заорал и тут же получил стрелу в грудь. «Монголы!» – прокричал капрал, срезав несущегося на него ордынца. Остатки отрядов сыновей хана Кучума то тут, то там появлялись на Тоболе и Туре. Мы их прижимали к реке и уничтожали. Видимо, это был один из последних отрядов. В спину капрала вонзились две стрелы. Мои бойцы бабахнули, сняв еще двоих ордынцев. Эх, револьвер оставил в сумке. К лодке ору я и вижу, как еще один из моих гвардейцев падает на землю. Вместе со мной к карбасу добежало еще двое бойцов. Один вытащил веревку, забросил в лодку и остался отбиваться на берегу, а второй, как и я, перемахнул через борт и попытался отчалить. Я добрался до своей сумки и достал восьмизарядный револьвер. Выстрел. Мимо. Руки трясутся, лодка качается. Целюсь точнее. Выстрел. Попал. Чужой выстрел с 20 шагов. Тут и мне прилетает в плечо. Рваная рана бицепса. Пуля прошла по касательной. Присев от боли, роняю револьвер на дно, но, сделав усилие, поднимаю его другой рукой. Взвожу. На хвостовой штырь лодки прилетает петля монгольского аркана. На берегу враги возбужденно орут, празднуя победу. Стреляю в арканщика, мимо. Стрела прилетает мне в грудь и разбивает каменную породу. Сквозь туман вижу, как мой последний гвардеец перерубает петлю аркана, но тут же получает стрелу в грудь. Руки врагов хватаются за борт и тащат лодку к берегу. Сделав над собой усилие, Прыгаю в воду и гребу по течению одной рукой. Перегиб реки. У меня в запасе всего пара минут, пока за мной не пошлют погоню. Едва успеваю выйти на заросший кустарником и листый берег, как из-за поворота показалась лодка. Если они сейчас причалят, то легко найдут меня в кустах. Но они проскочили дальше. Ухожу от берега в лес. Тут им найти меня будет нелегко. Искали и почти нашли. Ордынец в шагах в 10 от меня прошел. Хорошо, что я успел за корягу спрятаться. Вот уже неделю иду по заболоченному лесу. Река мелькает в километре справа, но я туда не спешу. Мои вряд ли начали меня искать. Хотя, я сказал Даше название деревеньки. Поэтому решаю выйти к реке. Силы мои на исходе. Вывихнутая нога болит. Рана на фиолетово-синем плече ноет при каждом шаге. Немного прихожу в себя от голосов. Глухих, мужских и пронзительного, женского. Братишки, везде смотрите. Может, он без сознания. Виктор, если ты помер, то ты полное дерьмо. Ты же меня в шахматы обещал научить. Виктор, Дашка так себе горло сорвет, мелькает в глубинах моего подсознания. Не нахожу ничего лучше, чем, смочив горло из фляги затхлой водой, начать песню. Из-за острова на стрежень на простор речной волны выплывают расписные острогрудые челны. На переднем Стенька Разин, обнявшись, сидит с княжной. Свадьбу новую справляет он веселый и хмельной. Дашка подбегает и бросается мне на грудь, бормоча: «Я знала, что ты живой». А потом, порозовев от шуточек моих гвардейцев про постельные шахматы, спрашивает: «А что это за Стенька? Ты про себя, что ли? И где твоя новая княжна?» Спрашивает, а сама рукоятку кинжала поглаживает. Место действия. Ростов-на-Дону. Время действия. Сентябрь 1611 года. Иван Заруцкий, бывший канцлер, князь Донской. Читаю поутру новости за чашкой турецкого кофе. Мы теперь с османами типа приятели. Наши корабли через Босфор, их корабли в Азов. Торгуем, друг друга не трогаем. Только чудится мне, недолго будет это длиться. Как и мое канцлерство, недолго продлилось. Наказание за драку с Ванькой Сицким – это лишь предлог выкинуть меня из Думы и из Москвы. Варвара, конечно же, дура, что променяла меня на этого недоросля. Да, я орал на нее, да ударил пару раз. Но у нас же бьет, значит любит. Неужели не понимает? По нашему домострою мужик имеет право. Жена должна беспрекословно подчиняться мужу, быть верной и терпеть наказание. А она не подчиняется, неверная и не терпит. И я еще и виноват, ладно, забыли. Здесь тоже женщин красивых полно. Не пропаду. Читаю новости. Османы взяли у персов Ереван и устроили армянам резню. То-то я смотрю, к нам в Ростов несколько армянских семей на жительство прибыло. Английский король Яков распустил парламент из-за несогласия утверждать его указы. Вот это правильно. Король он или нет, я вот много чего за 3 года предлагал, а приняли всего нечего. Сделать рейтар из поместной конницы и тракт речной до Китая сделать. Слишком уж я с этой думой старался по-хорошему, а они со мной, по-плохому. Вот и сократили выдачу жалования служивым, а я ведь еще в прошлом году просил медные деньги напечатать. Так и пустили на самотек. Нужно было у церкви половину земель и половину денег забрать, на все бы хватило, а тех, кто не согласен, на Соловки. Пусть до конца жизни там сидят. Для церкви нужно сделать специальную коллегию, синод. Это мне молодой Вайс подсказывал. Хорошо было бы. С попами пусть министр разбирается. Нечего им в Думе делать. Пусть псалмы поют, да молятся. Помню, в Думе я предложил к военным лекарям помощницами брать не мужчин, а женщин-лекарок. Меня спрашивают, и как же они будут помогать тяжелораненым, будут возвращать к жизни. Придворный шут варвары тут же распахнул свой халат и поправил ладонями очевидно огромные, но невидимые груди. Бояре тогда заржали, наглядно представив, как женщины могут возвращать мужчин к жизни. Место действия – Копенгаген. Время действия – октябрь 1611 года. Кристиан IV, король Дании. Шейсинем, дерьмо. Неужели я прогневил Бога? Две сегодняшние новости и обе плохие. Моя армия встретилась с армией Тилли у городка Луттер. Начало битвы было неплохим. Мы почти победили. Но, почти не считается. Враги смогли в контратаке захватить наши батареи. Наша пехота попятилась, а затем бросилась в бегство. На поле боя погибло 500, а при бегстве – 5000. Вот, что значит некрепкие духом солдаты. У них в голове лишь звон серебра. Вторая новость тоже ужасна. Магдебургская свадьба. Войска католиков, захватив протестантский Магдебург, разграбили город и сожгли. Всех мужчин убили, А женщины девушек насиловали в лагере с таким азартом, что даже видавший много чего фельдмаршал Тилли попросил своих солдат пощадить женщин, но его мало кто послушал. Вчерашняя новость поначалу тоже казалась плохой, а после разговора с министрами я так не думаю. Наш противник, император в Вене, издал закон о реституции, возврат конфискованных земель католической церкви. Это вызовет шквал возмущения в германских землях. В ряды протестантской армии вольются тысячи новых сторонников. Война полыхнет с новой силой. Еще повоюем. Место действия. Тюмень. Время действия. Октябрь 1611 года. Морен Ле Буржуа, глава оружейно-пушечной коллегии Сибирского княжества. От добра добра не ищут. Я уже совсем обрусел и так и сыплю их поговорками. Еще на 5 лет заключил я договор с Виктором Вайсом. Я теперь большой чин и в меховой компании в Сибирском княжестве. Денег за год заработаю втрое больше, чем в Сибиже. Могу вернуться потом во Францию и куплю дорогое поместье под Парижем. Буду рассказывать во Франции об этой удивительной стране, России. Мне здесь поначалу не понравилось. Дикий народ и даже поговорить ни с кем. А потом стал их язык понимать. Кухарка Фрося появилась, и жить стало веселей. Фрося, хоть и дочь бурлака, но петь любит, словно дочь скомороха. Правда, голос у нее грубоватый, но это ничего. Она мне за другое нравится. Ну, хватит о несерьезном. Я теперь делаю многозарядный мушкет, в пару к револьверу. Князь Вайс поставил задачу создать такой мушкет, чтобы с помощью огня рота могла остановить вражеский батальон и даже полк. Сейчас же как? Батальон выстрелит по чужому батальону со 100 шагов и заряжает, принимая на себя вражеский залп. И если никто не пойдет в рукопашную, то батальоны так и будут друг в друга по очереди стрелять, пока кто-то не побежит назад. Ну, у Вайса войска бегут назад, если только в засаду заманивают, а так то нет. И на каждый чужой выстрел в перестрелке делают 2 своих из мушкетов. Но князь хочет, чтобы потерь в его войске было еще меньше. А как этого добиться? Нужно начинать стрелять по неприятелю с 300 шагов. Вражеская пехота не отвечает с таких дистанций. Они должны дойти хотя бы до расстояния в 100 шагов. Во на пути к этим 100 шагам враг должен быть уничтожен. Князь Вайс на словах объяснил мне, что пуля и порох должны в мушкете подаваться автоматически. Нужно только подсыпать порох на затравочную полку и бабах. Подсыпать и бабах, 10 выстрелов в минуту, и бой закончен из-за бегства противника, не сделавшего ни одного выстрела. Прежде всего нужны лучшие станки, они есть. Нужны хорошие инструменты, они есть. Нужен хороший материал, он есть. Нужны хорошие специалисты, они есть. Значит, если стоит задача что-то придумать, это технически можно сделать, пусть и очень дорого. А затем с помощью улучшений можно добиться создания более дешевого варианта. Тем более, что князь Вайс оставил мне примерно такие чертежи. Параллельно с многозарядным мушкетом будем делать новую пушку-единорог, тоже с невероятной скоростью заряжания. Место действия. Пустозерск, устье реки Печора, Северный Ледовитый океан. Время действия. Октябрь 1611 года. Милентий Головин, следопыт, друг попаданца. Сижу вот на складе, отдыхаю. Сейчас вместе с котом Леопольдом вышли погреться под нежаркими лучами осеннего солнца. Жмурюсь и думаю, как говорил Виктор Вайс, Бог создал труд и обезьяну, чтобы через столетия получился человек. А вот котика Бог не трогал, тот сразу вышел хорошо. «Эй, чего расселся?» — кричит мне складской голова, «груз принимай. Я уже год здесь загораю. Отправили сюда за приписки в московских бумагах меховой компании. Это меня дружок Бражник надоумил. Мол, исправляй в бумагах цифры, а деньги бери себе в карман. Вот мы с ним и прогуляли больше 100 рублей. Так то немного. Я даже к князю Вайсу, по старой дружбе, обращался. Но он ответил, что за свои поступки нужно отвечать. Вот я и отвечаю. Холодно здесь даже летом, а уж зимой и вовсе. Живем, как на другом конце земли. Московские новости до нас доходят через 1/2 года или даже дольше. И то особо не узнаешь, если только кого не сошлют, как меня. Хоть бы прислали кого из Москвы, знатного, чтобы все новости знал. А лучше женщину, чтобы еще и сплетни рассказала. Женщины, они специалисты по сплетням. Место действия. Москва. Время действия. Ноябрь 1611 года. Князь Василий Васильевич Голицын, боярин. Горе-то какое, говорю я священнику, и развернувшись иду к выходу из церкви, широко улыбаясь. Кто-то отравил царицу-варвару. Все подозрения сошлись на ее любовнике, Василисецком. Он из рода пострадавших Романовых. Малолетний Миша Романов – реальный претендент на престол. Варвара не убила Заруцкого, а просто сняла с должности и выслала из Москвы. Гордость Сицкого очевидно была задета, что его не назначили десницей канцлером и он. А хотя, зачем это ему? Он же оставался у постели царицы ночным филином. Мог по ночам свои дела с нею решать. Хотя, в последнее время Варвара повзрослела и ее перестали устраивать ассамблеи с фрейлинами и с иностранными гостями. Да платья у нее не похожи на наши и развлечения тоже не похожи. Но она не пропускает молитвы, раздает милостыню. Простой народ ее любит и зовет матушкой-защитницей. Так, что Сицкому ее убивать было ни к чему. Заруцкий, тоже нет. Он на юге живет не тужит. Зачем ему смерть царицы? Он еще вполне мог бы потягаться с Сицким в ее спальне. Кто же тогда? Князь Трубецкой? Ну, да. Он теперь, канцлер, будет править до Земского собора, где по его предложению снова должны будут выбрать царя. В армии его уважают, народу он нравится, по происхождению от Гедиминовичей. Так что, Сицкого просто подставили. И точно, перед смертью царицы случилось странное. Несколько детей боярских из свиты князя Трубецкого подрались с отроками из свиты патриарха Филарета. Казалось бы, ерунда. В молодости все дерутся не поймешь из-за чего. Но патриарх Филарет вспылил и потребовал от князя извинений. Тут нашла коса на камень. Князь-канцлер тоже взбеленился, и царице пришлось выбирать, кто прав, а кто виноват. Она присудила ничью. Патриарх взбрыкнул и уехал из Москвы в свое имение, бросив на прощание, что он уходит со своей должности, раз его не ценит. А Трубецкому еще лучше, одним сильным соперником в Думе меньше. На должность патриарха изберут митрополита Казанского Ефрема. Так что, точно Трубецкой. А может, царевна Феодосия? Не е. Вряд ли такое придумает 20-летняя девушка. Она же, красавица. Глава 13. Оказывается, мир за пределами дворца так прекрасен. Никто не хотел бы родиться запертым в клетке. Люди за пределами дворца изо всех сил стараются попасть внутрь. Но, войдя во дворец, они поймут, что пути назад нет. История дворца Куньнин, китайская дорама. Покуда есть на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки. Слова песни из фильма «Буратино». Место действия. Москва. Время действия. Январь 1612 года. Феодосия, жена попаданца. Помню, как мне в декабре зачитали приговор. Высылка в Великий Устюг на постриг навечно под охрану воеводы. Боже, чем же я так прогневила тебя? Ведь я же не убила никого. Даже Киру я приказывала попугать и постричь в монахини или отправить в ссылку. В ссылку, эхом отозвалось в голове. Неужели из-за нее, меня, природную царевну, дочь царя Федора, внучку царя Ивана Грозного? Как они посмели? А начинался тот декабрь с похорон царицы Варвары. Каким-то образом, перед ее смертью вывели из состава думы канцлера князя Трубецкого и бояр Карелу и Баловня, самых влиятельных худородных. Затем в думе объявили, что весной соберут земский собор, чтобы выбрать царю Ивану Дмитриевичу регента, либо нового царя. Я тут же начала собирать вокруг себя бояр и дворян. Это не понравилось набравшим вес в думе Голицыным, которые объявили о тайном суде над боярином Василием Сицким. На заседание в думу зачем-то пригласили и меня. Вскрылось, что царица Варвара перед смертью не поддержала боярина Василия Сицкого в просьбе назначить его десницей канцлером. У них получилась размолвка на людях. Затем Василий пришел к царице мириться, и от его имени принесли в ее покои засахаренные фрукты. Любимое лакомство Варвары. Она съела немного, почувствовала себя плохо и вскоре умерла. Сицкого взяли под стражу и стали пытать. На третий день пыток он сломался и сказал, что это он убил царицу по моему приказанию, а яд взял у католика-лекаря в Курлянской слободе. Так меня там и арестовали. Не пытали, нет, только допрашивали. И сплели такую паутину, что я уже и сама почти поверила, что я заказала убийство царицы. У меня отобрали мою одежду, драгоценности и обредили в тюремную сермягу. Я отпиралась на тайном суде, но бояре были непреклонны, виновна в смерти. Один из дьяков сказал, что и Киру, подругу царицы, на костер приговорили по моему указанию. Кричу, взывая к справедливости. Нет, я не хотела ее смерти. Думала, что ее сошлют в ссылку или постригут в монахини. Боярин князь Голицын сказал в заключении тогда: нет твоим словам веры, на костер мы тебя отправить не можем, но вот повесить или отправить в ссылку в Пустозерск вполне можем. Вы как бояре? Тут князь Прозоровский, заседавший в думе от имени моего мужа Виктора Вайса, вышел из угла и заявил решительно: «Она невиновна. Я требую для нее домашнего ареста до Земского собора, а там выборные люди решат, как с нею быть. Если вы убьете ее или сошлете на верную смерть на север, то третья бригада может взбунтоваться, вам это надо. Подождите до собора». Князь Федор Мстиславский ответил: «Нет, собора ждать мы не будем. Предлагаю отправить преступницу на вечную ссылку с постригом в Великий Устюг. Князь Сибирский вряд ли за тебя попросит, ты же его сестру нареченную на костер послала. А чтобы свечу перед сном задуть, у князя Дарья Кирова имеется». Бояре загоготали. Все, кроме Прозоровского, проголосовали за ссылку в Великий Устюг. «Целый месяц без остановок меня везли на север. В холодном дырявом воске без окон я чуть не околел от холода. Как же бедняки живут в своих лачугах зимой. В Великом Устюге я была пострижена в монахини. У моей крошечной кельи постоянно стоял охранник. У ворот монастыря тоже. Холод, голод, тяжкий труд, молитвы. Казалось, что жизнь моя закончена. Но, тут, Семен ногой похоронил отца воеводу и временно исполнял обязанности в Великом Устюге. Уже на третий день после моего пострига 30-летний парень заехал в монастырь и был весьма любезен со мной. Сказал, что читал мое дело и там есть пометка «уморить меня до марта месяца». То есть жить мне оставалось меньше 2 месяцев. Он предложил мне переехать из монастыря к нему в служебную пристройку. Я согласилась. Он брал меня днем и ночью, хотя и был женат. Здесь я хотя бы в тепле и внакормлена. Не то что в монастыре. Я теперь знаю, что на земле есть преисподняя, и я в ней живу. Место действия. Воронеж. Время действия. Январь 1612 года. Иван Заруцкий, верховный атаман Дэнской республики. Никакого резону воевать под Ельцом не было. Постояли напротив друг друга и разошлись. Мы в Воронеж. Стрелецкие полки в Тулу. На Дону это стояние было воспринято как победа. А как же, ведь теперь утверждалась Донская республика, а я был правителем, верховным атаманом. В декабре Дон полыхнул после известия о смерти царицы Варвары. Какой бы странной она ни была, но к донским казакам, вернувшим ее на трон, всегда относилась хорошо. В том, что сократили жалования и прочие льготы, служивые винили старых бояр, которых после ухода из думы Трубецкого, Карела и Баловня, стало большинство. Первым делом я отменил холопство на Дону и объявил всех мужчин старше 20 лет военнообязанными. Земли церкви были переданы во всеобщее пользование. Вся казацкая старейшина, полковники и атаманы объявлялись шляхтой с правами и обязанностями. Все мои указы начинались со слов: «Я пришел дать вам волю». Полковники провели переписи и организовали 10 новых казацких полков общим числом около 10 тысяч, в основном пластунов пеших. Вместе со всем существующим донским войском и гарнизонами Ростова, Николаева, Азова, Воронежа, Таврии и Крыма в сумме выходило 30 тысяч. На первый взгляд, для начала похода на Москву, цифра большая. Но это не так, нужно было оставить какие-никакие силы в гарнизонах, минус 10 тысяч. Из оставшихся половина – необстрелянная и малообученная толпа, типа посохи. А еще большие проблемы с оружием и порохом. Если легкие пушки и фальконеты можно было снять с кораблей, но мушкетов и пистолей не хватало. Еврейские и армянские купцы пообещали привезти из Речи Посполитой и сечи несколько сотен к весне, но это капля в море. Свои мастерские и кузни в месяц выпускают всего 1000 мушкетов. Выход один – идти на засечную черту и брать арсеналы в старых крепостях и острогах. И тянуть с этим до весны нельзя. Нужно взять Москву к маю месяцу, до собора, и провозгласить себя российским царем. Всех бояр, что выступит против, пустить в расход. Земли и крепостных конфисковать. Земли и крепостных у церкви отобрать. Повторно ввести табель о рангах. В войсках нужно ввести зимнюю конную артиллерию. Легкие латунные пушки и фальконеты поставить на вертлюги на больших санях, запряженных тройкой или четверкой лошадей. Картечь, царица на поле боя, как говорил молодой Вайс. Если он встанет на мою сторону, а он встанет, то дни старого боярства сочтены. Большое конное войско мы в зимнем походе не потянем. 2-3 тысячи конницы с месячным запасом зерна – это максимум для обоза. Остальные – пехота или канониры. Если человека можно заставить идти вперед голодным, то кони, они же не дураки, работать на пустой желудок. Им полведра зерна в день вынь да положь, иначе всем лошадкам кирдык. Они травку из-под сугробов раскапывать не будут. Авт, привет, зимним походом Орды на Русь. В основе законов Донской республики – 10 заповедей. В основе военных законов – монгольская ИСа, взаимовыручка, взаимопомощь, дисциплина. Кроме того, свобода совести, равные права лиц разной национальности, равные свободы и права независимо от происхождения, равенство хозяйственных прав женщин с мужчинами, защита права собственности, равенство перед законом, справедливое и быстрое судопроизводство. Республика должна обеспечить безопасность дорог, помощь и поддержку семьям погибших на войне, возможность роста для всех, а не только детей казацкой старшины. Выхожу из штабной хаты, а соседние казаки что-то празднуют. «Батька-атаман», — орет один уже совсем пьяный, — «не обессудь, выпей с нами. У Ермолы сын месяц назад родился. И кто из вас Ермола? Да он вчера начал отмечать. Спит под боком у хозяйской дочки. Я делаю страшные глаза». Казак оправдывается. «Она сама. За 2 алтына. Любому. Понятно. А сына-то как решили назвать? А в твою честь, атаман, Иваном нарекут. Ну, наливай. За Ивана Ермоловича нужно выпить. Место действия. Форт Нордплат, южная колония меховой компании. Время действия. Февраль 1612 года. Вальтер Зибор, следопыт, друг попаданца. Год назад я провел первый караван по прериям и горным хребтам в Калифорнию. Там сотни бригад старателей моют золото в горах и сдают в ратушу городов секреты Дубрава. В обмен на песок и самородки получают шелковые деньги, которые можно поменять на золотые или серебряные деньги. Но, зачем? 1000 талеров – это 10 почти невесомых шелковых кусочков с городской печатью или почти 2 пуда серебряными монетами. Любому понятно, что удобнее с собой уносить. Вот за этими сотенными лоскутками приезжают старатели со всего света. Но, в караване будут не только они, есть и семьи фермеров, что хотят там по договору взять у власти землю в аренду. Есть и ремесленники, что хотят отрыть в Дубраве или в секрете свое дело тоже по договору. Есть и женщины, которые будут по договору обслуживать старателей в салуне за звонкую монету. В феврале-марте караван погрузится в низовьях Миссисипи на речные суда и к началу апреля доберется сюда вверх по реке. В апреле, как трава подрастет, двинемся в путь, ибо летом идти до горного хребта через степь будет слишком жарко. От Нордплатта через Южный перевал и перевал у озера Доннер до спуска в долину Калифорнии примерно 1000 миль, а в Токоло 1600 км. Путь долгий, минимум 3-4 месяца. Как пойдет, раз в неделю остановка на сутки у воды. Нужно отдыхать животным, а людям делать ремонт повозок. В голове каравана пойдет мой друг индеец Рейнджер Винниту, сын Инчучуна. Он знает дорогу и знает повадки местных индейцев. Если что, то предупредит караван об опасности. Предварительно рассчитываю в караван на 50 повозок плюс 10 запасных фургонов с обожженными изнутри бочками для воды. Всего в отряде будет 5 следопытов-рейнджеров верхом, 5 солдат меховой компании и 150 переселенцев в фургонах с запасными лошадями на привязи. На всех более сотни мушкетов и почти сотня пистолей. Так что банда индейцев числом менее десятка стволов или луков даже и не подойдут на мушкетный выстрел. Старатели едут в Калифорнию на свой страх и риск. Они должны будут оплатить дорогу меховой компании, на месте купить участок на реке, инструменты, палатку, запас еды и только тогда начать поиск золота. Могут найти Монго, а могут, ничего. Тогда эти бедолаги пополнят ряды батраков на фермах или работников на мануфактурах. Редко кто там хватает удачу за хвост. Никто не задает вопросов про веру и родину. Говори на любом языке, молись любому богу, но знай и почитай здешние законы. В прошлом году из сотни переселенцев умерло 2 взрослых и 3 детей. Болезни, грязная вода, змеи и ядовитые пауки. Обо всем этом переселенцы были предупреждены, но люди полагаются на авось. Не всегда везет. Моя задача, чтобы всем повезло доехать до Калифорнии. Место действия. Окрестности Тулы. Время действия. Март 1612 года. Князь Василий Васильевич Голицын, боярин. Слава Богу, слава Богу, поверил. Этот дурак Заруцкий вчера поверил князю Ивану Салтыкову, что тот перейдет с полком на его сторону и третья курлянская бригада тоже. Мол, приказ жены Вайса Феодоси. Вот же дурень. Даси, наверное, уж и в живых-то нет в том устюге. Приказал я ее извести при случае. Должны уж были сделать. А этот дурень, ну, каково? Приехал вместе с казацким полковником Засекиным. Без охраны. Рыцари, блин. Печального образа. Вот и славно. Мы в атаку сегодня не пошли, а сказали атаманам, что Заруцкий и Засекин нам сами сдались. Мол, расходитесь. Никого не тронем. Нашлись те, кто увел свои казачьи отряды с поля боя. Попытались казаки нас взять в лоб, но не вышло. Снега нет, и их сани с пушками и фальконетами победу им, как в предыдущих боях, не принесли. Уходит, уходит казаки несолоно хлебавши. Теперь нужно спешно созывать земский собор из тех, кто есть под рукой. Почти половина делегатов уже приехали. Пусть меня спаситель России выбирают царем. А кого еще? Я Заруцкого в цепях по Москве в клетке провезу. Пусть все видят, кто истинный царь, а кто самозванный. Слава тебе, Господи! Место действия – Астрахань. Время действия – март 1612 года. Анджей Кмитец, командир 2-й Кутузовской бригады. Каспийское море вскрылось ото льда, можно выходить на второй поход. Мы готовы к повторению маршрута. В прошлый раз нам удалось взять Ургенч неожиданным наскоком, а Хиву нам сдал наш русский, дослужившийся в войске хивинцев до сотника. Так он отомстил за то, что его дочь-красавицу забрали наложницей в ханский дворец. То, что узбеку хорошо, русскому – смерть. В том походе, кроме Ургенча и Хивы, мы больше не брали города. Просто по дороге забирали в обоз невольников, русских и джунгар, что оказались здесь в рабстве. Также мы угоняли с собой стада скота, собирали в обоз все более-менее ценное. Случился только один крупный бой под Самаркандом. Пока войско противника строилось для битвы, наша конная батарея с драгунским полком обошла врага с фланга. Канониры отбили картечью атаку местной степной кавалерии, а затем принялись пулять ядра в строящиеся плотные узбекские коробочки, собранные потомком астраханских ханов Вали-Мухаммадом. Когда конница наших джунгар по сигналу атаковала и смяла чужой правый фланг, то противник дрогнул и спешно отступил под прикрытие крепостных стен. Нашей целью не было непременного взятия Самарканда. Мы довольствовались добычей, собранной вокруг города. У нас за весь поход небоевых потерь получилось больше, чем боевых. В этот раз мы берем с собой мортирную батарею, которая может поджечь город бронскугелями и разрушить двухпудовыми ядрами не слишком прочную башню или стену. Наш командир Виктор Вайс находился в Тюмени, но незримо присутствовал не поле боя, ведь все идет по утвержденному им плану. В плане всего не предусмотришь, но на то и опыту начальства. Без дальней и ближней разведки никуда. Никто из командиров полков и батальонов не лез на рожон. Кавалерии у нас было немного, так как кони в походе требуют много зерна. Чтобы набить брюхо лошади, нужно полдня травку щипать, а не плестись по пыльной дороге. Голодный конь в бой не пойдет и повозку не повезет. Поэтому, сам голодай, а коня выручай. По плану мы должны были прошерстить ханство и вернуться назад за 4 месяца. Так что долгие осады были нам ни к чему. Постреляем недельку и разрушим стену. Вот и контрибуция на блюдечке. А нет, снимаемся с места и идем к следующему городу. Благо тут городов много и не у всех стоят крепости. Подхожу в порт на погрузку батареи на флейт, а там старый канонир рассказывает, как бил поляков под Смоленском.